Глава 11. Я судорожно пыталась вдохнуть, но пальцы на моей шее сомкнулись, как стальное кольцо. Еще мгновение, и я задохнусь. К лицу уже приливает кровь. «Я...» — почти беззвучно выдавила я. «Твоя...» — обхватила его рукой за запястье, а второй потянулась к лицу, коснулась чуть приоткрытых губ. «Твоя...» — у меня уже колотится сердце и горят легкие. Я сейчас умру. «Моя...» — повторил демон, и хватка чуть ослабла. Будто он засомневался в своем намерении. Я хрипло втянула воздух и, все еще держа его за руку, выдохнула новыми словами. «Ты меня выиграл». Это возымело свой эффект. Демон вдруг резко разжал руку и отдернул ее, будто обжегся. Я тут же схватилась за свою шею и начала кашлять, шумно пытаясь дышать. Мой шизофреник же несколько раз моргнул и оглядел меня слегка безумным взглядом, но уже не таким пустым, как минуту назад. Осознание проявлялось в нем все отчетливее. Демон нахмурился и тоже часто задышал. «Я выиграл?» — вдруг спросил он. «Я выиграл», — ответил сам себе, и взгляд его снова поплыл. «Да, ты...» — я хрипло кашлянула. «Меня выиграл у палача, победил!» На эти слова он протяжно выдохнул и перевернулся на спину, взялся обеими руками за голову и так и замер закрытыми глазами. Его грудь поднималась от частого тяжелого дыхания. Не знаю, что творилось у него в голове, но демоны его явно отпустили до того, как он меня придушил. Я села на кровати и коснулась его руки. «Ты как? Тебе плохо?» «Всего лишь немного сочувствия». «Не трогай меня!» Прохрипел он и внезапно перекатился на другой бок, чтобы резко встать с кровати. Тут же жутко покачнулся, что пришлось взяться за стену. Огляделся, как пьяный, пошел, шатаясь в сторону двери в санузел, и пропал из виду, скрывшись за стенкой. Я невольно вспомнила старых мамкиных ухажеров, которые жили у нас по несколько месяцев, пока она меня не сплавила к бабушке. Обычно они вот так же просыпались с похмелья, и не дай бог попасться им под руку. Если подвернулась, можно было и за трещину схлопотать или чего похуже. Один такой неоднократно пытался изнасиловать меня, отчего мать решила, что ребенку в ее любовном гнездышке не место. Сейчас уже поздно было об этом беспокоиться. Я и так уже в тюрьме в качестве жрицы любви и должна позволить этому чемпиону все, что его душа, а точнее тело, пожелает. И не спалиться, как сказал добрый доктор, как его там. Со стороны ванной слышались нехорошие звуки. Демону было явно не до меня сейчас. Остаться бы не вывернуто наизнанку. Мне даже жаль его стало. Док говорил, что отходняк может быть очень жестким. Я села по-турецки и повернулась к окну. Там стало чуть светлей. Наверное, мы проспали несколько часов. Но только сейчас я заметила, что за унылыми шторками все белым-бело. Будто снаружи нас окружали не горы и леса с шахтами, а снежный пейзаж арктической пустыни в густую метель. Я решила встать и посмотреть поближе. И лишь подойдя босиком к окну, поняла, что стекло было снаружи закрашено белой краской, чтобы не было видно что-то унылое и тюремное, типа задворок или высоченного забора с колючей проволокой. Умно, не портит настрой, если он вообще у кого-то в таком месте может быть хорошим. В ванной комнате стало тихо, больше не было слышно мучительного кашля, и я снова вернулась на кровать, не зная, что мне теперь делать. Ждать его, заботиться о нем. Спрятаться под кроватью в надежде, что он опять забудет о моем существовании? Какая глупость! Назвалась шлюхой, полезай на клиента. Послышался шум воды, стук множества падающих на плиточный пол капель. Демон включил душ. Я не выдержала и пошла в ту сторону, чтобы глянуть одним глазком, все ли с ним в порядке. Он был жив и вполне вертикален, стоя под струями воды. Опирался двумя руками на стену и низко опустил голову. Я видела, как по его сильному телу течет вода, темнее и даже слегка розовее уже ближе к полу. Разводы становились все светлее, закручиваясь у сливного отверстия и уходя в небытие. Кровь смывала с него, демоны на татуировке радостно открывали пасти, чтобы напиться свежей воды. Очень тихо приблизившись, ступая на пальчиках по холодному полу, я пригляделась к его спине и бокам, расцвеченным крупными темнеющими синяками, которые начали проявляться в более ярком свете ламп. Это заставило меня вспомнить, как на его тело сыпались удары палача, словно кузнечным молотом, крушащего всех своим кулаком. Это, должно быть, было невыносимо больно, и как он только выдержал. Он дрался за меня. И ведь он спас меня от этого чудовища, победив в поединке самого страшного противника. Ужасная ситуация, но выходило, что я все же обязана демону тем, что до сих пор жива и почти невредима. Даже горло уже не так сильно саднет. Отпечатки его пальцев теперь смешаются с такими же от Карима. Я подошла еще ближе, разглядывая широкие сильные плечи, рельефную спину и прозрачные реки воды, несущиеся по ущелью его позвоночника. Это было красиво. Он красив. Или я теряю разум, заражаясь от него безумием воздушно-капельным? Нет, самым что ни на есть контактным путем. Поясок халата скользнул между моими пальцами, и я распахнула полы ненужной мне одежды, раздвинула их и позволила мягко упасть с плеч на холодный пол. Я хочу коснуться его. Почувствовать этого горячее, как металл работающей машины тела. Он чуть не придушил меня, а я хочу прижаться к нему. Мне страшно от собственных желаний, от того, как у меня перед глазами темнеет от взгляда на демона. И сердце заходится громким, взволнованным стуком. Я подошла так близко, что капли, разбивающиеся о его плечи, уже долетают до моего лица, словно брызги летнего дождя. И это совсем не приводит меня в чувство. Я хочу провести рукой по его бугристым мышцам, ощущая каждую возвышенность и впадинку. Мне хочется огладить полушарие его крепких ягодиц, обхватить бедра и скользнуть вокруг. Я закрыла глаза, понимая, что это ненормально. Но меня бросает в жар от этого мужчины. Это стокгольмский синдром или... Еще до того, как открыла глаза, я почувствовала его кожу под пальцами. Подняла ресницы в мелких капельках и почувствовала под руками мелкую дрожь. Словно озноб, и вода такая прохладная. Я согрею его. Руки мои скользнули ладонями по его спине вверх и на плечи. Скользнули к шее, а потом в стороны. Я огладила напряженные каменные мышцы, усмиряя рассерженных кричащих демонов, касаясь их постей и языков. Мне почему-то не было страшно в такой близи к этим оскалившимся пастям. Демон глубоко вздохнул под моими руками и чуть расслабился. А я еще раз провела по всей спине руками, сверху вниз и снизу вверх, снова вниз, опасно приближаясь к ягодицам, которые мне ужасно захотелось потрогать. Аж пальцы покалывало. И демон под моими руками, такой спокойный и ручной, будто его самого я усмирила, успокоила своей неожиданной лаской. По пути к плечам мои руки сами собой свернули в стороны, и я обхватила его, теперь ощущая под пальцами отчетливые косые мышцы живота, а потом и выступающие кубики пресса. Почему меня бросает восторженная дрожь от этого? Дыхание замирает в груди от того, что я чувствую. Он поднял голову, и теперь вода лилась на его лицо, которое я до сих пор не видела. Только мокрый, коротко стриженный затылок. Но я и сама могла представить, как он закрыл глаза, чтобы в них не попала вода, или от того, что им очень приятно. Пусть лучше второе, потому что мне это нравится. Как прыгать с большой высоты в холодную воду реки. Дух захватывает, пока летишь. И я падаю куда-то и сейчас. Потому что руки мои уже ползут по его животу вниз. Я будто присвоила этого мужчину, он в моей власти. Беззащитный, доверчиво повернулся ко мне спиной, а я этим беззастенчиво пользуюсь. Мои губы приоткрылись от этого осознания, и я поддалась желанию поцеловать его, припадая ртом к спине. Кожа горячая, вода холодная, а я сейчас упаду с крутого обрыва в омут с головой. Чувствуешь, это твоя власть над мужчиной. Эти слова Карима в моей голове, под губами кожа из остывающей лавы, а под руками оживающее мужское естество. Я не вижу, но я чувствую кончиками пальцев его красоту и мощь, просыпающуюся по моей воле. Я — это я творю это волшебство. Я добываю тихий стон из приоткрытых мужских губ, медленный выдох. И я хочу почувствовать этот горячий поток на моей мокрой коже. Я хочу, эгоистично, бесстыдно, нечестно, пользуясь его слабостью. Слабостью передо мной. Он уже твердый под моими пальцами, и я не могу не обхватить его в кольцо, чувствуя размер, рельеф, каждую выступающую венку. И мне ужасно стыдно от того, что я делаю. Я просто горю и полыхаю синим пламенем, но не могу остановиться. Нет пути назад. Я лизнула его кожу, чувствуя вкус водопроводной воды, а мои пальцы скользнули вперед по стволу, чтобы зацепиться за краешек налившейся гладкой головки. Я не вижу его член, но так даже лучше представляю, чувствую эту шелковистость и твердость одновременно. Никогда не могла даже вообразить, что мне так понравится мужчина на ощупь. На мою руку легла его горячая ладонь, и я вздрогнула, будто меня поймали за чем-то постыдным. Это глупо. Но я резко вдохнула и спряталась, уткнувшись лбом демона между лопатками, будто он меня не найдет там. А его демонические рисунки на плече издевательски заржали над моей наивностью. Демон дернул меня за руку, и я внезапно оказалась перед ним, вжатой в стенку спиной. Он склонился надо мной, тяжело дыша и глядя темным взглядом. По лицу текла вода, и крупные капли падали прямо на мои щеки и скулы, на мои губы, которые сами собой разомкнулись от взгляда на его приоткрытый рот. Хочу его вкус, его дыхание. «Поцелуй меня», — прошептала я, глядя в его безумные глаза. Мои волосы намокли, прилипая к лицу. С его ресниц на меня падали капельки, когда он приблизился и резко обхватил мои губы своим ртом. Вжался, смял их, врезая зубами до боли. Сожрал меня с диким голодом, со вкусом воды и крови. Его рука скользнула на мой затылок и обхватила мокрые волосы, тут же сжимая и заставляя сильнее запрокинуть голову. Нет, это я в его плену, поддавшаяся на обманчивую покорность. Зверь быстро превратил меня в пойманную в ловушку добычу. Все, что я могу сделать, это снова схватить его за шею и провести по коже острыми ногтями, тут же вызывая дрожь и рык с его стороны. Демон оторвался от моих губ и посмотрел голодным звериным взглядом. «Хочешь жестко?» И это даже не похоже на вопрос. «Трахни меня. Я верну себе эту власть. Подчиню». Он сжал кулак, натягивая мои волосы на границе боли, и скользнул взглядом по лицу, изучил мой взгляд, впитывая вызов в нем. Резко развернул меня лицом к стене и впечатал своим огромным сильным телом с нетерпеливым стоном. Раздвинул ноги одной рукой и дернул зад на себя. Я задрожала, понимая, что добилась своего, и мне от этого страшно и хорошо одновременно. Его член проскользнул между моих ног, прошелся раз туда и обратно, а потом сразу же без прелюдий вошел в тесную щелку под мой громкий вскрик. Мне все еще больно и горячо, будто меня разрывает на части. Но мне хочется кричать от того, как мне это нравится. Мне до дрожи и крика хорошо. Демон гулко застонал над моим плечом. «Боже, какая ты узкая, я не могу». Он обхватил меня за талию и начал насаживать на себя, одновременно и подаваясь бедрами вперед. На нас лилась вода, затекая между телами, встречающимся с громким всплеском. Быстрее, резче, глубже. Громче становился мой голос от того, как я разгораюсь внутри от этой мучительно прекрасной почти боли и уже настоящего экстаза. Меня захлёстывало в эти обжигающие горячие волны изнутри и обдавало ледяной водой снаружи. Внутри меня поршень ужасной демонической машины двигается в ритме своего дыхания и отрывистых стонов, растирает меня, как искрящий кремень, высекает из меня пламя. Еще несколько движений, и меня жало спазмом, судорогой, сковавшие мышцы, обожгло изнутри волной расплавленной лавы и пульсом жало вокруг его горящего члена. Демон согнулся, кончая сразу же за мной. И я отчетливо почувствовала, как дергает его мышца, плотно прижатая ко мне, как коротко пульсирует и вздрагивает ствол, тесно обтянутый моими стеночками. Его оргазм прекрасен, и я готова кончить еще раз, чтобы снова его ощутить. Безумие. Мы так и замерли, пытаясь отдышаться под включенным душем. Вода уже совсем холодная, а мы будто оба горим. Демон прижал меня к себе так сильно, что я чувствовала, как за ребрами бьется его мощное сердце. Потом он снова оперся рукой на стену, и я почувствовала, как на меня наваливается его вес. Если у него и появились силы, то я подло забрала их все до капли, соблазнив его именно сейчас. «Пойдем в кровать». Я выключила воду и повернула к нему голову, глянув через плечо. «Тебе надо отдохнуть». «Только с тобой». «Никуда я не денусь больше». Я оторвалась от его тела, все еще чувствуя дрожь авторшоков яркого финала. «Идем». Повела его за собой за руку, и он послушно пошел. С нас текла вода прямо на пол, оставляя мокрые дорожки из капель. В последний момент я откинула одеяло, и демон без сил опустился на кровать. Потянул теперь сам меня за руку и завалил поверх себя. Вытянулся вдоль и обхватил меня руками. «Не знаю, где тебя нашли, но я не отпущу тебя до самого отъезда. Ты будешь моей утром, днем и вечером, пока я не буду падать без сил. Я с тебя не слезу, пока не откинусь, моя сексуальная богиня». «На это я и рассчитываю», — Улыбнулась я, согреваемая надеждой, что я выберусь отсюда с обещанной кучей денег и сильными ручищами, обнимающими мое хрупкое тело. Теперь принадлежащее демону и его зубастым соседям по черепушке.